Помню, в классе я дружил и общался только с отличниками — Лакшиным, Амигудом, Шабесом. И это было правильно. От компании зависит, как другие оценят тебя. Но вне класса стремился на танцы в компании двоечника и пьянчуги Краснова. Вечером после школы нужнее был он. Мы ходили на знаменитые тогда грязные танцы в мраморный клуб, а также в клуб «Лен-труп-лит» и Дом культуры работников связи на улице Герцена, на Небольшой Морской. Так что к плебсу тянуло, особенно к той половине его, которая называлась «Прекрасной». Прекрасными они были не всегда, но уж, конечно, по вечерам с ними было интереснее, чем с нашими школьницами. Помню тягучие звуки джаза, прильнувшие друг к другу в полутьме пары и отчаянную решимость, не всегда оканчивающуюся успехом, вот эту грудастую с наглым взглядом приглашу. Как же без плебса? А потом вдруг жесткая рука на плече. Пойдем выйдем. Без крови из носа не обойтись. Мужчина должен драться. С поймальчиками скучно. Жизнь пугает, но манит. И все же, я думаю, ни улица, ни школы, тем более ни общение с плебсом превратили робкого Сережу Метчика в того красивого, уверенного, эрудированного, ироничного Сергея Довлатова, которого теперь знают все. В школе довлатовская легенда не сложилась, да и не могла она сложиться, ему нужен был другой полигон. В обычной советской школе, несмотря на фундаментальность образования, какой даже в помине нет сейчас, не было установки на развитие яркой, неповторимой, тем более фрондирующей личности. Героями становились или способные к учебе конформисты, становящиеся отличниками или комсомольскими вожаками, очень редко это удавалось совместить, и уж совсем забубенные хулиганы, чаще всего уходившие после школы в безвестность или в тюрьму. Довлатов, к счастью, не вписался ни в одну из этих категорий. Впрочем, совсем рядом была так называемая английская школа, куда брали самых талантливых и поощряли творческое и личное своеобразие. Эта школа на Фонтанке, совсем недалеко от довлатовской, по конкурсу и по собственной инициативе действительно отбирала и выращивала лучших. Это не афишировалось, но было известно, что она готовит будущих дипломатов. В ней из моих знакомых учились Андрей Черкасов, Андрей Битов, Сергей Байбаков, Лев Ядрошников. Каждый из них добился многого, и все они дружно называют эту школу замечательной. Там их действительно развивали и поощряли их индивидуальность. Там были замечательные учителя. Довлатов до той школы не дотянул. Был бы отличник, его, как других отличников, туда, может быть, перевели. Хотя в той элитной школе негласно действовал знаменитый пятый пункт, графа «национальность», но несколько учеников были там и с пятым пунктом. Из той английской школы ребята выходили уже с большим самомнением, помогавшим им потом делать карьеру. Довлатов же оказался в обычной советской школе, которая вряд ли могла, да и не должна была, оценить его, выпирающую из всех рамок личности. Однако к окончанию школы Сергей из закомплексованного толстяка превратился все-таки в весьма уверенного и эрудированного юношу с явным чувством превосходства перед убогим окружающим миром, который он чуть прикрывал самоуничижительной иронией. Смутно вспоминая школьные уроки биологии, скажу: яркая бабочка вылетела из невзрачного кокона. Что, кроме генетических данных, так благополучно подействовало на него? Точно уж не стандартная советская школа, и не двор, и не улица. С окончанием послевоенной хулиганской эпохи уличными героями стали стиляги и форцовщики. Довлатов с присущей ему любознательностью и это попробовал, но то была не его карьера, и он скоро к этому остыл. И все-таки яркая личность проявилась. Даже фамилию он сменил. Не было же робкого Метчика, появился Довлатов. Конечно же, главной его питательной средой была не школа, и не двор, и не улица, родной дом семья. Маму его, Нору Сергеевну, я хорошо помню, хотя в дом его попал значительно позже ранних его друзей, уже в эпоху литературной суеты. Но у моего лучшего друга была мать, чуть похожая на маму Довлатова, той же среды и закваски. Это был тип весьма интеллигентных, знающих и воспитанных женщин, работающих, как правило, в библиотеках, издательствах или академических институтах, но изрядно огрубевших в коммуналке, рядях, порой даже в лагерях и ссылках, и слегка даже бравирующих, особенно с возрастом, этой грубоватостью, а некоторые весьма хриплым от беломора голосом. Помню, меня очень взбадривал их стиль общения, уверенный, слегка агрессивный, их умение сочетать академические цитаты с непринужденным матом. Рождался смелый и обаятельный образ, которому хотелось подражать. Известен случай, когда мама Довлатова, угощая завтраком Сергея, заночевавшей у него девицы, непринужденно спросила, «А бляди твои горошек тоже давать?» Сергей, оценив мамин стиль, расхохотался, а реакции девушки история умалчивает. Подавая сыну пример уверенного обращения с окружающей действительностью, мама сумела направить его и в лучшее ленинградское общество. Она дружила с Ниной Николаевной, женой знаменитого актера Николая Черкасова. Он был не только великим актером, которого знали все, но и членом Верховного Совета, председателем всяческих комитетов, в том числе и международных. В общем, человеком всесильным и при этом порядочным, веселым и щедрым. Дружил, например, с гениальным, но опасным Евгением Шварцем, работавшим на грани фола. На Комаровской даче Черкасовых собиралась самая лучшая компания, которая могла быть тогда. Появлялись в Комарове у Черкасовых и Нора Сергеевна с сыном Сережей.